мой пульс бьются ритмы, разгоняя до скорости света атомы. Давай к солнцу поднимем руки мы. Поднимем руки мы. Мой пульс бьются ритмы, разгоняя до скорости света атомы. Давай в стихах останемся бессмертны. Цвета внутри твои явные сны. Я вспоминаю эти ароматы. Они уводят меня растворять. Я каждый раз по-другому пытаюсь. Дай мне сказать, не случайные встречи. Мы безупречен этот момент. Ты мой эксперимент. В моем пульсе бьются ритмы, разгоняя до скорости света атомы. Давай к солнцу поднимем руки мы. Поднимем руки мы. В моем пульсе бьются ритмы, разгоняя до скорости света атомы. Давай в стихах останемся бессмертны. Останемся бессмертны. Мы пульсы бьются ритмы, разгоняя до скорости света атомы. Давай в стихах останемся бессмертны. Останемся бессмертны. Мы пульсы бьются ритмы, разгоняя до скорости света атомы.